— закричал генерал. «У всех отходит, а у тебя нет! Мыть больше надо, а ты что, пакостить решил?» Юрий обошел их сторонкой и побежал в контору участка к телефону предупредить Матвееву. «Я тебе попакощу тут! Загадил разрез! Что это? Что?» — гремел взбешенный голос позади. Юрий оглянулся. Никишов указывал на виднеющийся в забой валуны. Керимов пришибленно что-то объяснял. «А это!» Все еще метался палец и, наконец, ткнулся в грудь начальника участка. «Взять! Судить буду!» Керимов понуро зашагал к прииску. За ним последовал военный. «Житуха!» – вздохнул Юрий и вошел в контору. Матвеева подняла трубку. «Все уже знаем, Юра!» – в ее голосе слезы. «Нина Ивановна, как с Николаем Ивановичем?» «Снижение срока отменили. Да ты не беспокойся. Сегодня же он уедет к Самсонову и переждет там, пока улягутся страсти. Если что надо, в любое время. А как с Анатолием?» «Спасибо, у Толи все хорошо». Матвеева немного помедлила и добавила. «Валя больна, ты бы съездил к ней». За выработками зеленеет кустарник, а дальше под сопкой готовится новый полигон. Глубокая траншея, вырытая бульдозерами, соединяет его со старыми забоями, служа одновременно и осушительной канавой, и разведочной линией. Там испытывали новое буровое приспособление. Осипьян предложил его осмотреть, хотя показывать было нечего. Он просто решил отвлечь генерала от прибора и дать возможность закончить монтаж. По канаве, горланя песню, шел человек в замасленном комбинезоне и грязных кирзовых сапогах. Под мышкой у него был лоток, другая рука выписывала восьмерки. Агаев с начальником прииска задержались. Никишов сердито поглядывал на пьяного. «Воронин!» – узнал его Осипьян. Это был лучший экскаваторщик долины. На днях он закончил годовой план по кубажу, был премирован приказом по главку и, видимо, получил отгулы. «Товарищ Воронин, посторонись!» – Осипьян попытался отвести его. «Дай пройти товарищам». «Это почему же? Я законно отдыхаю. Заслужил, пусть не уступают все!» – забасил экскаваторщик. «Да генерал же! Генерал! Да тут куда ни плюнь, везде генералы! Вчера приехал за худалым лейтенантом, а сегодня...» Глаза Воронина сонно блуждали по погонам и лампасам Никишова. «Генерал! Небось, американские тряпки делит!» «С кем разговариваешь? Я тебе дам тряпки! Смирно!» — рявкнул Никишов багровея. Экскаваторщик засмеялся. «Ай-яй-яй! Да присвой мне звание, я погоны носить буду! И записочки на склад писать сумею, и не хуже горло драть! А вот попробуй за рычаги! Да чего там!» Воронин взмахнул руками. Лоток со звоном покатился по тропинке, и тут же, где-то близко, ахнул взрыв. С бортов посыпались камни. Никишов отпрянул назад. «Иван Федорович, рвут далеко, не опасно». «А это наш Воронин, экскаваторщик, вы же его знаете», — пояснил Осипьян. Никишов остановился. «Воронин, помню. Ты что же, подлец, шумишь и под взрывы лезешь? Гуляешь так гуляй, но какого черта болтаешься по забоям? А вы, товарищ генерал Комаров, почаще к нам. Привыкните, ведь струхнули, а? Я ни Кишова, ни Комаров». «Но-но, бросьте!» Воронин вгляделся трезвее. «И верно ведь, а я думал, колымснабовский генерал». Он заулыбался. «Чего приехали? Опять совещание экскаваторщиков?» «Может быть, побеседуем». «Хитрющий вы мужик, Иван Федорович! Ой же хитрющий! Голова! Как вы меня в прошлый раз, а? Я вам все как на духу, а вы на совещании мои мысли. Больше я к вам не пойду, сам все скажу». «Мы одно дело делаем, Воронин». «Дело делом, а мысль врозь. Да я не сержусь, уважаю ухватку. Зато и люблю вас».